и вдруг на улице встретил того, кто безжалостно разбил его семейное счастье. Вне себя, в понятном гневе и ярости, он ринулся на него и не отдает себе отчета, как и почему у него в руках очутились золотые часы и цепочка этого человека. «Какой это был голос?» — участливо и вместе ехидно спросил президент суда. «Мужской или женский?» «Да ведь я вам, господин президент, уже сказал, что это был голос моей жены». «А, так это был голос вашей супруги. Что же он был, глухой и неясный, или звонкий и явственный?» «Я не помню. А между тем это очень важно, ведь дело было в разгаре осени. В могиле не может не быть такое время года сыра, и ваша супруга должна была страдать насморком. Мадам, адюэтр ан рюме». Наши судебные уставы придали руководящему напутствию особое значение и отвели ему видное место в производстве уголовного дела с присяжными заседателями. Последние зачерпываются как бы ковшом из всех слоев населения, и, будучи бесконтрольными, безответственными и не обязанными объяснить свое решение судьями, по большей части не имеют юридического развития и привычки систематически комбинировать представляемые им в двух совершенно противоположных окрасках данные. Необходим руководитель, лично не заинтересованный ни морально, ни материально в том или другом исходе дела, и могущий спокойно и беспристрастно, не рисуясь и не гоняясь за эффективностью изложения, напомнить присяжным существенные обстоятельства, подходящие под признаки того или другого преступления или идущие с ними вразрез. Вместе с тем, такой руководитель должен устранить неверное освещение этих обстоятельств обвинителям и защитникам, восстановив правильную и столь часто ими нарушаемую уголовную перспективу. Это надо сделать просто и удобопонятно, внимательно оценивая доказательства, не допуская присяжных уклоняться на пути логического мышления в разные закоулки и переулки и снимая неверно написанные декорации, загораживающие трезвую правду дела. Наконец, у нас, где по огромному большинству дел, рассматриваемых в провинции, подсудимый не имеет защитника и безоружный стоит против обвинителя, неумелый и подавленный непривычной судебной обстановкой, надо прийти ему на помощь и оттенить все, что может говорить в его пользу из того, что выяснено на суде. Это руководительство и оказание этой помощи закон возлагает на председателя. Он воспрещает ему, однако, высказывать свое мнение о вине или невиновности подсудимого, мнение, которое в зависимости от состава присяжных заседателей очень часто могло бы иметь решающее и роковое для подсудимого значение. Относя к обязанностям председателя разъяснение присяжным общих оснований для суждения о силе доказательств, закон, однако, требует, чтобы они были изложены не в виде непреложных положений, а лишь в виде предостережения от увлечения к обвинению или оправданию подсудимого, то есть, так сказать, в виде советов. Это не значит, впрочем, что председатель может ограничиться отвлеченными суждениями о доказательствах вообще. Он, конечно, вышел бы из своей роли, если бы, подобно президенту Петежану, указывая на подсудимого, сказал «этот человек виновен» или, наоборот, «он невиновен». Но он, несомненно, если не хочет обратиться в машину, имеет право и даже обязан сказать присяжным: «Для сравнения чаши весов защиты и обвинения вам даны гири, доказательства, на которых прокурор и адвокат обозначили каждый со своей точки зрения их тяжесть. Рассмотрим каждую гирю и, руководясь опытом, знанием и беспристрастием, проверим ее действительный вес». Задача эта нелегкая и, во всяком случае, гораздо более тяжелая, чем, например, преподавание председателем германского суда объяснение присяжным состава преступления с точки зрения уголовного закона «Rechtsbelehrung». Она требует не только тщательного изучения дела и самого внимательного отношения ко всему, что происходит на суде, но и большого напряжения памяти в связи с умением выражаться ясно, просто и кратко. Одним словом, председателю надо, по выражению Пушкина,